председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии, высший руководитель Ким Чен Ын, посетитель 2 марта Мангиндэской революционной училище по случаю Дня лесонасаждения, где вместе с воспитанниками посадили дерево. На месте Ким Чен Ына и его супругу Ли Соль Чжу бурными возгласами «Ура!» встретили воспитанники и преподаватели училища, которые сажали деревья. Ким Чен Ын спрашивает воспитанников, сколько им лет и в каком классе они учатся. С отцовской любовью интересовался, как они живут и учатся. Ким Чен Ын указывал, сегодня день лесонасаждения, когда Ким Ир Сен положил начало движению за лесонасаждение. Подумал, где отметить этот знаменательный день, и решил посетить Мангиндэское революционное училище, чтобы встретиться с воспитанниками. Воспитанники Мангиндэского революционного училища, продолжал Ким Чен Ын, должны показать пример и в лесонасаждении, ведь вы должны стать продолжателями и кадровыми работниками нашей революции. А педагоги училища должны сеять в сердцах своих учеников такую мысль, что они сажают не деревья, а чистую совесть и чувство патриотизма. Вы должны воспитывать их так, чтобы с чистой душой и большим энтузиазмом сажали деревья. Главное в том, чтобы воспитанники имели страстную волю покрыть страну густыми лесами, отметил он. Ким Чен Ын отметил, только те, которые страстно любят свою родину с юных лет, могут стать настоящими патриотами и уважаемыми работниками партии. Такие люди совестно будут выполнять свои обязанности во имя процветания родины, возложенные партией. Ким Чен Ын подробно объяснял воспитанникам о том, что деревья приживутся только тогда, когда его посадят согласно соответствующим нормам. Он сказал, что главное в лесонасаждении – это не количество посаженных деревьев, а количество прижившихся деревьев. И долгое время лично посадили дерево. Выкопали яму, поливали водой и утрамповали грунт. Вместе с Ким Чен Ыном воспитанники в приподнятом настроении сажали деревья. Ким Чен Ын познакомился, как дети посадили деревья, похвалил их за хорошую работу и отметил, что они будут вспоминать о сегодняшней работе, когда взрослыми увидят здесь густые деревья. С радостью любуясь общим видом Мангиндэского революционного училища, поместившегося в густом лесу, Ким Чен Ын отметил, что здесь так густо растут деревья, чтобы некуда больше посадить дерево. «Сделайте так», — продолжал лидер страны, «чтобы воспитанники училища сажали деревья в Кумсусанском дворце Солнца и других местах, где оставлены немеркнущие следы Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Пусть они посетят лесопитомник номер 122 при Корейской Народной Армии, чтобы освоили эффективные методы лесонасаждения». «Воспитанники, которые растут в Мангиндэ, должны быть образцовыми и в лесовосстановлении», — отметил он. Ким Чен Ын дал ценные советы относительно учебно-воспитательной и хозяйственной работ училища. Ким Чен Ын сфотографировался на память с воспитанниками училища. Ким Чен Ына сопровождали Хан Бён Су и Ким Ён Су.